Я бросила сумку на пол и уселась в кресло. Шеф с силой выдохнул воздух, поднялся с кресла и пошел к стенному шкафчику. Достал из него пузырек валерьянки, налил в стакан минеральную воду, опрокинул в нее половину пузырька, выпил залпом, как водку. Сморщился, проскрипел: «За что мне все это?» Я молча стиснула руки. «Мало мне предков, теперь еще и начальник решил записаться в воспитатели». «Игорь Константинович», — начала я голосом, дрожащим от злобы, — «что тебе, убогая?» Я чуть не огрызнулась, но вовремя спохватилась. «Мне 25 лет. Я взрослая женщина, со всеми вытекающими отсюда последствиями». «Ага-ага», — проскрипел шеф. Достал из шкафчика заржавевший пряник и попытался откусить кусочек. Потерпел фиаско и швырнул пряник в корзину для бумаг. Он упал на дно с громким железным стуком. «У меня может быть своя личная жизнь, как вы думаете?» «Может», — ответил шеф. «Живи своей личной жизнью, сколько влезет. Только предупреди, где ночуешь». Несмотря на гнев, клокотавший во мне, я не сдержалась. Тихонько захихикала в кулак, из-под лобья изучая начальство. Шеф вернулся назад в кресло, уселся и закрыл глаза. Так мы просидели несколько минут в полном молчании. «Ладно», — сказал шеф, открывая глаза. «Действительно, чего я лезу не в свое дело? Давай, рассказывай». «Что рассказывать?» — не поняла я. «Конечно, не про личную жизнь», — подначил шеф ехидно. «Ты не забыла, что работаешь в нашей скромной конторе?» «Не забыла». «А ты не забыла, что тебе кое-что поручили?» «Не забыла». «Так что? Ты вчера делом занималась или жила личной жизнью?» Я беззвучно вздохнула. «Теперь меня будут попрекать этим словосочетанием до скончания века». Шеф злопамятный, как слон. «Делом занималась», — сказала я сухо. «Валяй, излагай», — пригласил шеф. Я коротко рассказала о похоронах Терехина и беседе с его матерью. Шеф слушал меня внимательно, не перебил ни разу. «Выходит, его мать считает, что сына убили. И не просто убили, а убили из корыстных расчетов», — подчеркнула я. «То есть она подозревает свою невестку?» «Да», — подтвердила я. Шеф пожевал губами. «Но как? Никакого криминала врачи не обнаружили». «А лицо покойного, перекошенное от ужаса», — напомнила я. «Между прочим, хоронили Терехина в закрытом гробу». Шеф вздохнул. «Мистика», — проворчал он себе под нос. «Да?» — спросила я невинно. «А то, что Терехин за несколько дней до смерти продал все свои компании, это что? Тоже мистика?» Шеф подался вперед. «Иди ты!» «Продал», — повторила я. «Мамаша сказала». «А кому он их продал? Она сказала?» «Сказала», — ответила я небрежно и замерла, поигрывая брелоком на ключах Дердекина. Несколько долгих секунд в комнате стояла тишина. Потом шеф не выдержал и взмолился: «Ну, не томи, а то мы будем иметь вторую таинственную смерть от сердечного приступа». «Берете свои слова обратно?» — спросила я лукаво. «Какие слова?» — притворился шеф. «Поносные. Кто меня только что ругал, на чем свет стоит? Кто намекал, что я забыла, где работаю, а?» «Был неправ», — торопливо покаялся шеф. «Родителям позвоните сей же час. Обрисуйте свою неправоту». «В красках», — заверил шеф. Наклонился ко мне через стол и шепотом потребовал: «Говори». Я помедлила еще немного. «Только не пугайтесь», — предупредила я. «Второй перекошенный труп нам не нужен». «Говори, зараза», — рассердился шеф. «Он продал все, что имел, своему компаньону», — торжественно возвестила я. Шеф откинулся на спинку кресла. «Не может быть», — сказал он медленно. «Очень даже может». «Азику?» Ему? Бред. Шеф посмаковал последние известия, почесал уголок рта и повторил: бред. Тем не менее, это так. Шеф перебрал предметы, лежавшие на столе, поднял на меня глаза и растерянно спросил, зачем он это сделал? Хороший вопрос. Мы помолчали еще немного. Выходит, начал шеф, не они выжили Дердекина из города, а он их выжил, по крайней мере, Терехина. Не получается, сказала я. Почему? Потому что Терехин разрисовал план осенней звезды собственными пометками и предусмотрел там кабинеты для собственных работников. Вспомните, что рассказал Вовка Сагалаев. Лабиринт какой-то, подытожил шеф, посмотрел на меня и спросил: сама-то что-нибудь понимаешь? Пока ничего, ответила я честно. Но у меня такое ощущение, что все эти кусочки мозаики должны лечь на место. Просто их пока мало, и рисунок не складывается. Может, уходили от налогов? Нерешительно предположил шеф. Мы же не знаем, что они планировали в итоге. Возможно. Фантастика, повторил шеф. Это дело пахнет какой-то дьявольщиной. Мы помолчали еще немного. Меня распирала мысль, которая пришла в голову вчера перед сном. Додумать ее до конца я не успела, но она мне нравилась именно своей фантастичностью. Кстати, Игорь Константинович, шеф поднял на меня затравленный взгляд, еще новости. Есть кое-что. Уже боюсь и спрашивать. А вы не бойтесь. Я выяснила, кто такой Ван дер Декен. Шеф расширил глаза. Ловкая штучка, признал он уважительно. Ну, я весь внимание. Ван дер Декен — это летучий голландец. Шеф поднялся с кресла, обошел стол, приблизился ко мне и озабоченно пощупал мой лоб. «Ты здорова?» «Здорова», — сказала я с досадой, сбрасывая его ладонь с головы. «Вы неправильно поняли. Иван Дердекен — это псевдоним, пишется слитно, так?» «Так». «А Ван Дердекен?» Я специально отделила два слова друг от друга. «Ван Дердекен», — повторила я раздельно, — «это капитан летучего голландца, по легенде, понимаете?» «Ван дер Декен», — повторил шеф по складам. Минуту он смотрел прямо перед собой. Потом его глаза расширились, и он сказал страшным голосом: «Ван Иван!» «Вот именно!» — обрадовалась я. «Поняли?» Шеф вернулся к своему креслу, плюхнулся в него и потер голову. «Господи! «Да чего же мне надоела эта дьявольщина?» — сказал он озабоченно. Посмотрел на меня и спросил: «Откуда ты узнала?» «Нашла у него энциклопедию Британика», — сказала я, втайне гордясь своей проницательностью. «Страница на букву «Ф» была заложена». «Почему на «Ф»?» «Потому что по-английски летучий голландец звучит как «Flying Dutchman», — пояснила я. «Он что, читает по-английски?» «Возможно. Но между страницами лежал лист бумаги из старой тетрадки. Там был перевод. По-моему, почерк мальчишеский». «Эксперт!» — ядовито восхитился шеф. Я обиделась. «Не нравится — не ешьте. Я старалась как могла». «Ладно, ладно», — успокоил меня шеф. «Молодец. Славно потрудилась. Слушай». Тут до него дошло то, что я сказала. «Ты взяла интервью у Дердекина?» «Ну, интервью не интервью», — обронила я небрежно, «но мы славно пообщались. Между прочим, классный мужик. Кстати, вы знаете, что он детдомовский мальчик?» «Нет», — ответил шеф, перебирая бумаги. «И что с того?» «Вам ничего не приходит в голову?» «Звучит трогательно», — признал шеф. «Думаешь, он решил построить на этом свой имидж?» «Нет», — — сказала я с досадой, — «не имидж». «Тогда что?» Я немного помедлила и торжественно спросила, «Что, если Дердекин — сын Терехина?» Шеф выронил стопку листов, которую держал в руке. «Угомонись!» — призвал он недоверчиво. «Нет, серьезно!» «Слушай, ты и правда больная!» — рассердился шеф. «Терехин умер в возрасте 48 лет, правильно?» «Правильно», — подтвердила я. «Твоему классному мужику сейчас 40, правильно?» «Правильно», — снова согласилась я. «Ты считать умеешь?» «Умею». «Вот и посчитай». Шеф наклонился над столом и ехидно спросил, понизив голос, «А может, ты не знаешь, когда начинается период полового созревания у мальчиков?» «Знаю», — сухо ответила я. «Тогда откуда эти бредовые гипотезы?» Я вздохнула. Иван Дердекин мне очень нравился, и я ощущала себя предательницей. Но профессиональные интересы были вне конкуренции. Как говорится, Платон мне друг, но истина дороже. «Откуда мы знаем, что ему 40?» — спросила я тихо. «Так он самска...» Тут шеф оборвал себя на полуслове и уставился на меня. «Вот именно», — подтвердила я многозначительно, — «сам сказал. Документы его кто-нибудь видел?» Шеф почесал бровь. «Выглядит он неприлично молодо», — продолжала я. «На вид ему не больше 30». «Так бывает?» — попробовал отбриться шеф. «Бывает», — согласилась я. «А что, если права? И Дердекин — сын Терехина. Что, если ему 30, а не 40? Что, если он приехал в город к своему отцу? Помните, я вам рассказала, как Вовка видел Терехина, Азика и Дердекина, выходящими из гостиницы чуть ли не в обнимку? Откуда такое дружелюбие? Может, Терехин уже выяснил, кто его сын и наследник? Иначе откуда такое взаимопонимание?» «Остановись», — сказал шеф. Он взялся обеими руками за голову и хорошенько помассировал ее. «Я сейчас сойду с ума», — проинформировал он меня. Я хмыкнула. «Как же, так я и поверила». Шеф сосредоточенно посопел, растирая виски, поднял на меня взгляд и спросил, «Что ты от меня хочешь?» «Нужно выяснить, кто он такой». «Ты про Дердекина?» «Про кого же еще?» — удивилась я. «А я чем могу помочь?» «У вас, наверное, есть знакомые в Питере». «Ну, предположим». Я умильно сложила губки. «Мореходка», — напомнила я. «Дердекин окончил питерскую мореходку». «А-а-а», — сообразил шеф, — «ты хочешь, чтобы я выяснил, как его настоящее имя и сколько ему лет?» «Точно. Зовут его Иван Леонидович. Это он мне сам сказал». «Значит, если приложить некоторые усилия...» Я развела руками. «Стерва», — сказал шеф. Подумал и повторил. «Стерва. Ты хоть представляешь, сколько придется переворошить документов? Питерские коллеги меня обложат в 3 этажа». «Мы отблагодарим», — бодро ответила я. «Чем?» «Хлебом с солью. Отдыхать у моря питерские коллеги хотят? Вот мы им и организуем бесплатный тур. Следующим летом. Ну и что? Лучше поздно, чем никогда». Шеф с сомнением шмыгнул носом. «Потом питерским коллегам тоже может понадобиться помощь», — поддала я жару. «Жизнь-то полосатая. Сегодня они нам помогли. Завтра мы им поможем». «Ладно», — сдался шеф, — «я попробую». «Говоришь, Иван Леонидович. Вообще-то можно выяснить и фамилию. Радиостанцию на псевдоним не зарегистрируешь», — сказала я. «Можно», — ответил шеф, — «только у меня в мэрии сложные отношения, сама знаешь». «Тогда без фамилии, по имени, отчеству». «Ладно, разберусь», — резюмировал шеф. «Хочешь еще что-то сообщить?» «Пока нет», — ответила я, вставая. «Ну и слава богу!» — обрадовался шеф. «Иди работай!» Я постояла на месте, соображая, не передать ли шефу те смутные угрозы, которые исходили от Аси. Но я посмотрела на хмурое лицо начальника и решила не грузить его новыми неприятностями. Хватит с него на сегодня. Я подхватила сумку, попрощалась и вышла из кабинета.